Глава 4. Мне удалось немного придремать, несмотря на жутко неудобную позу. Но ровно до того момента, пока в тишину тюремного коридора не вплелся чужеродный ляск. Похоже, это за нами. Сквозь решетки в потолке центрального прохода свет исчезающей луны буквально продирался, ввиду крошечного размера выше означенных. Солнце, похоже, еще даже не начало свое восхождение. Поэтому полумрак подвального помещения наши конвоиры решили разбавить парочкой потрескивающих и жутко чадящих факелов, которые они захватили с собой. Грузно сопя, перед моей камерой остановился старый знакомый Марк. «Выходишь, поворачиваешься к стене, и чтобы без фокусов мне!» — пригрозил он, открывая скрипучий замок решетки. «Уразумел?» Перед тем, как уткнуться носом в холодную стену, я успел бросить быстрый взгляд на происходящее, и оно мне сильно не понравилось, поскольку могло создать определенные сложности во время реализации моего плана. Комитет по сопровождению насчитывал аж 6 человек. Если быть точным, то 5 человек и один знакомый жирный гамадрил, которому я обязан пропиской в тюремной камере и ноющими коленями. Всего было 4 охранника и 2 сопровождающих, по одеяниям похожих на монахов из Реала, с тем лишь отличием, что они не носили крестов и не были подпоясаны веревками. Поверх ряс виднелись набранные из зачерненных металлических плашек пояса, к которым крепилось оружие, на руках кожаные перчатки с обрезанными пальцами, наподобие тех, какие носят представители неформальных течений в Реале. Физическая подготовка этих боевых иноков была видна невооруженным глазом. Хаток, брат наказующей длани, уровень 55. Барт, брат наказующей длани, уровень 54. Суровые лица, цепкие оценивающие взгляды, экономные движения. Это бросалось в глаза даже такому профану, как я. Псы Миордель, верные головорезы, матерые стафы, готовые разорвать любого, на кого она ткнет пальчиком. Или просто косо посмотрит. Вот уж с кем бы я не хотел зацепиться со своим текущим уровнем. Лязгнул замок соседней камеры. Сухой безэмоциональный голос приказал «вывести». «Лицом к стене, руки назад! Руки назад, я сказал!» Послышался глухой звук удара, а после болезненный женский стон. «Выходим!» «Лель, только не сорвись, я тебя умоляю! Не поломай нам весь продуманный план!» «А с этой что?» «Эту связать и тоже вынести!» Заведенные назад руки обхватила грубой толстой веревкой, которая в одно мгновение затянулась, больно сжав кисти. Меня толкнули в спину. «Пошел!» «А эти месье знают толк в извращениях, как я погляжу. Если б не их уровни, я бы решил, что нашу компанию конкретно опасаются, иначе с чего такие меры предосторожности? Видимо, конвоирование заключенных у них отработано за долгие года практики, так как никто не создавал ненужного мельтешения, грамотно рассредоточившись по неширокому коридору. Каждого вел один охранник. С помощью нехитрого приспособления в виде металлической трубы с затягивающейся петлей на конце, которую и оказались продеты наши руки. И даже если пленник вдруг вздумает бунтовать или напасть на конвоира, четко рассчитанная длина трубы просто не подпустит его на расстояние удара. Но я не настолько сумасшедший, чтобы попытаться напасть на тюремщика выше меня на 10 уровней, да еще и со связанными руками. Я вон уже попробовал выбраться из камеры. Хватило за глаза того, что в итоге вышло. Второй охранник шел сбоку ведомого, контролируя малейшее движение, готовый незамедлительно прийти на помощь напарнику. Монахи были замыкающими. Меня вел Марк, а его напарник был вынужден тащить на плече поляну, которой помимо рук связали еще и ноги в двух местах. «На месте стоим!» – скомандовал возле двери из казематов тот же голос. Вышли на лестничный пролет и двинулись вверх. Как оказалось, подвал был неглубоким, всего один ярус. Поднявшись по неудобным ступеням, на которую даже не помещалась ступня целиком, мы оказались во внутреннем дворе, окруженном по периметру высоким каменным забором. Высотой не меньше 4 метров, сложенного из того же камня, что и огромная резиденция наказующих, находившаяся тут же. Мутное предрассветное марево скрывало четкие очертания двора, в котором было не менее 40 человек в таких же рясах, как и наши 2 конвоира. Их уровни колебались от 10 до 50. Наивысший уровень, 68-й, был у монаха, который что-то вещал серолясникам, внимающим ему с таким благоговением, что, казалось, прикажи он им зарезаться, они незамедлительно снимут с пояса мечи и бросятся на них. По мере приближения нашего конвоя внимание переключилось на нашу процессию. Во дворе воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая только пыхтением стражника, тащившего травницу, и редкими еле слышимыми перешептываниями между монахами. «Вот они, братья!» – торжествующе указал на нас пальцем настоятель этого рассадника фанатиков. «Вот те, кто осмелился осквернить алтарь богини, тем самым нанеся тяжкое оскорбление всем нам! Вот те, кто смел богохульствовать на величайшую богиню в мире, богиню любви и милосердия, дарующую радость и счастье влюбленным! Посмотрите на этих нечестивых! Их ждет смерть!» Какой же у него противный голос. Меня передернуло, будто кто-то скребет ножом по фарфоровой тарелке. На мгновение стало жалко тех, кому он читал свои проповеди, поскольку терпеть это сил не было никаких. Перешептывание среди членов братства постепенно переросло в нестройный гул. А затем и в крики, среди которых я с умилением услышал: «Но очистительное пламя! Смерть! Сжечь их!» Моя жалость тут же улетучилась. Тулиан, глава братства наказующей длани, уровень 68. Внимательно сверля меня взглядом, он подошел ко мне. От благовоний, шлейф которых буквально окутал настоятеля, защипало в носу и захотелось чихнуть. «Ты сегодня умрешь, хасид!» Я почувствовал, как волосы на макушке стянуло крепкой рукой. А затем Тулиан рванул, запрокидывая мою голову так, чтобы мне было видно его глаза. «Ты будешь визжать и умолять, чтобы тебя убили, прежде чем очистительное пламя доберется до твоего тела!» Короткий боковой удар без замаха заставил мою голову мотнуться вправо, а металлические вставки на его перчатках больно оцарапали щеку. «Внимание! На вас наложено малое проклятие настоятеля братства наказующей длани. Ранг редкий. Воля минус 5. Сила минус 5. Сила минус 5. Срок действия 59 минут 58 секунд». «А ты только связанных умеешь бить», – процедил я с ненавистью, взглянув на него. «Смотри, как бы потом не пришлось пожалеть о своих действиях, жертва парфюмерии». Продолжая меня держать, он наклонился к моему уху и прошипел: «Мы вас, ублюдков, резали еще с незапамятных времен. Мы вас травили, вешали, жгли. Но вы, как паршивая сорная трава, умудрялись прорастать даже из кучи окаменелого дерьма в пустыне. Таким, как вы, места под солнцем быть не должно. И я не успокоюсь, пока сам своими глазами не увижу, как ты превратишься в кучу пепла». «А тебя не смущает, что я пришлый?» Я криво ухмыльнулся. «И когда я пройду перерождение, то за твою жизнь не дадут и ломаного медного гроша, потому что я приду за тобой, тварь. Это я тебе обещаю». Но вопреки тому, чтобы задуматься, он вдруг весело расхохотался. «А ты знаешь, что это значит? Это значит, что каждый раз, когда ты повстречаешься с братьями, ты будешь захвачен и предан огню. Будешь гореть вечно, каждый раз чувствуя, как твоя кожа покрывается волдырями ожогов, которые затем лопаются, заливая кипящей сукровицей открытые раны. Запах твоих жженых волос ты запомнишь на всю оставшуюся жизнь, наполненную только огнем, страданиями и болью», — буквально выплюнул он. Похоже, особые указания касались только моей персоны, так как моим спутницам внимание было уделено не более чем мебели. «Держитесь, девчонки, скоро все закончится». «Твой фазер. Ну что, косячник, готов зайти на алтарь несправедливости?» Входящее сообщение от Димона вызвало у меня улыбку и приободрило. Значит, не проспал, как это обычно с ним бывает. «Мегавайт, нас уже вывели во внутренний двор. Их почти полсотни. Твой фазер. До площади примерно 15 минут ходу, так что не расслабляйся там. Мегавайт, нам вроде обещали конечности перебить перед сожжением. Твой фазер. Да бред все это. Там по сценарию стражники просто на понт берут. Никто там вас калечить не будет, не ссы. Неписи же не совсем отмороженные. «Ну да, это ты еще не был в гостях у гоблинов, иначе так не говорил бы». Мегавайт, ты точно это знаешь? Твой фазер? Стопудово, на это братство один хитрый квест завязан. Там после казни прилетает плюс 5% постоянного резиста к магии огня. Только проблема в том, что нужно просадить в днище репу с мирдой. Сам понимаешь, что это никому не нужно. Как ты туда умудрился вкружиться-то, я хрен его. Мегавайт, у меня как раз ненависть. Не-не, нафиг эти 5%. Вытаскивай меня с этого праздника жизни. Твой фазер, окей. Твой фазер, ну ты и конь. Два монаха споро подбежали к огромным воротам, и в зеве раскрывающихся створок показалась широкая мостовая, мощеная брусчаткой, по обеим сторонам которой молча стояли люди. О боги! Они что, всем балогом сюда пришли? Женщины, мужчины, старики! По моей коже промаршировал взвод мурашек, когда я увидел, столько злобы и ненависти было в их лицах. Никто не кричал, не размахивал факелами или дриколием. Но от этого обстановка казалась еще зловещей и мрачнее. Я смотрел на Лиэль и ждал, пока она почувствует на себе мой взгляд и повернет голову. Дождавшись, я медленно моргнул и легким кивком головы попытался передать ей ту тонну спокойствия, которой у меня самого не было. Боюсь, это не принесло никакого результата, ибо не увидел в серых глазах ничего, кроме зарождающейся паники и отчаяния. Наконец, мрачное шествие в сторону Белой площади началось. Мои опасения не подтвердились, так как никто не спешил швырять в нас гнилые овощи, камни или что-либо другое. Мы шли в полнейшей тишине, пока кто-то из процессии не нарушил тишину пробуждающегося города, затянув унылую монотонную песнь, мгновенно подхваченную всеми. Весь этот проклятый город тянул этот заунывный мотив, с каждой секундой действовавший мне на нервы все больше и больше. «Твой фазер, послушай, как душевно поют. Мегавайт, ты че, издеваешься? И так, сука, на нервах. Твой фазер, бугага, короче, лови инвайт в отряд. Твой фазер прислал вам приглашение в отряд. Принять? Да? Нет? Да. Вы вступили в отряд «Спасти черную задницу». Отряд «Спасти черную задницу». Состав. Лидер. Твой фазер. 20 уровень. Человек. Светлая фракция. Рядовые. Мегавайт. 19 уровень. Дроу. Без фракции. Дайя Хилю. 18 уровень. Эльф. Светлая фракция. Утрамбовщик. 25 уровень. Гном. Светлая фракция. Чакра. 18 уровень. Человек. Светлая фракция. Воруван, 21 уровень, вампир, темная фракция. Мегавайт. Спасти черную задницу? Я даже знаю, кто называл отряд. Дайя Хилю. Фазер, ты куда нас позвал? Ты левел его видел? Твой фазер. Белый, откуда у тебя 29 левел? Мегавайт. Всем привет. Чакра. Как это без фракций? Первый раз такое вижу. Дро уже темный. Чакра. Нет? Мегавайт. Меня выгнали из нее. Воруван. Хорош флудить, соберитесь. Твой фазер. Ты мне все обязательно расскажешь, Белый. Иначе я тебя задавлю собственными руками. Твой фазер. Действовать только по моей команде. А то нас там всех положат. Белый, тебя это касается в самую первую очередь. Мы и так репой рискуем. Знаешь, какие штрафы? Мегавайт. Все будет нормально. Твой фазер. Последний раз я это слышал, когда ты бухую проститутку учил сайта назад делать. Чакра. Так вот про кого ты нам рассказывал. Какой интересный мальчик. Мегавайт. Димон, что за херня? Откуда они знают? Варуан. Воу-воу. Твой фазер. Да ничего я не рассказывал. Блин, все потом, приготовились? Мегавайт. ППЦ. Статуя Миарделя светили первые лучи восходящего солнца, заставив белоснежный камень сиять мелкими искорками. При взгляде на каменное лицо богини мне показалось, что ее губы немного дрогнули, грозясь разойтись в ехидной улыбке. Мотнул головой, и наваждение пропало. Но я точно знаю, что она сейчас все видит. Вот просто уверен, что этого зрелища она точно не пропустит. Уж слишком я ее унизил в старой цитадели. «Ну, веселись пока, дрянь. Посмотрим, как ты будешь улыбаться через полчаса, веселая ты наша. Тебе стоило забыть о моем существовании. Но нет, вместо этого ты решила повоевать. Хорошо, Я постараюсь тебя не разочаровать, поскольку список моих приоритетов вчера кардинально поменялся и явно не в твою пользу. Белая площадь была буквально битком забита людьми, тесно прижавшимися к стенам домов. Расчистив площадку у подножия статуи, три бревенчатых столба, три огромные кучи дров вокруг каждого из них. Вот и все, похороны. Нас привязали к столбам, крепко зафиксировав веревками, и как по команде монотонное пение прекратилось. Члены братства рассредоточились по кругу, образовав своеобразный периметр оцепления между толпой и местом моей казни. «Граждане славного Болога! Да пребудет над городом светлый лик пресветлой на все времена!» Глава братства поднял руку и, повернувшись, указал на статую. «Мне явилась во сне богиня!» Толпа зашумела, удивленно перешептываясь. А Тулиан продолжил. «Да, вы не ослышались, жители Болога. Сама пресветлая Миордель явилась ко мне недостойному и поведала, что вот эти, нечестивые, попытались осквернить алтарь богини». «Немыслимое святотатство!» — выкрикнул кто-то из толпы поставленным голосом. «Богохульники, сжечь!» Толпа немедленно подхватила, начав скандировать. «Сжечь! Сжечь! Сжечь!» «Твой фазер! А тебя здесь любят, утрамбовщик! Я в жизни такого не видел! Чел, ты что им сделал, что тебя попросила сжечь сама богиня? В тапки ей нассал!» «Мегавайт, пока ничего. Чакра. Охренеть! У меня все больше вопросов!» «Твой фазер! Как только он закончит проповедь, начинаем! Я дам сигнал! Белый, готов?» «Мегавайт, всегда готов». Я заметил в толпе Димона, а если быть точнее, персонажа, которым он играл. Судя по характерному одеянию, он не отступил от своих убеждений. Только почему-то без лука сейчас. Рядом с ним стояла Чакра, высокая девушка с черными волосами, собранными на макушке в тугой хвост, и чем-то неуловимо напоминавшая валькирию. «Своей волей пресветлая Миордель приговорила их к очищению огнем!» Я прошептал Лиэль одними губами. «Будь готова». «Нас сожгут!» – выкрикнула она. «Нас же сейчас сожгут!» Ну все, похоже, девка поймала панику. Еще чуть-чуть, и она перерастет в истерику. «Меня слушай!» – пришлось заорать. «Поняла?» Тулиан решил сам поучаствовать в моей казни, поскольку, сойдя с трибуны, он принял из рук одного из своих прихлебал зажженный факел, который с триумфом воздел над головой и скомандовал. «Зажечь огни искупления! Во славу твою, Миордель!» С этими словами он шагнул ко мне и опустил факел в дрова, что еще синхронно сделали две фигуры. Дрова начали разгораться все ярче и что-то подозрительно быстро. В лицо дохнуло жаром. Рядышком страшно закричала Лиэль. Толпа радостно заорала. «Твой фазер! Гаси их, белый!» «Ну, наконец-то!» «Прокол мглы!» Сделав шаг, я оказался лицом к лицу с Тулианом, который смотрел на меня с неприкрытым ужасом. Как на сошедшее со страниц Демономикона чудовище. Он только раскрывал рот, уже все поняв, а я уже завершал серию ударов близнецами, которая сделала ему около 5 дырок в корпусе. «А я тебя предупреждал, гнида!» С этими словами я воткнул Крис в его висок. Впереди неожиданно ухнул страшный взрыв. Кто-то пронзительно заорал. А в следующий момент толпа обезумела.